Идея неплохая, давай шевелись. Переодевшись врачом и водителем скорой помощи, Артур и Пол направились к машине. Пол сел за руль, Артур пристроился рядом, а Лорен между ними. «Прикажете включить мигалку и сирену, доктор?» «Попробуй стать серьезным, а?» «Ну уж нет, чего не надо, того не надо. Если я попробую всерьез осознать, что я в позаимствованной машине скорой помощи еду со своим компаньоном красть труп из госпиталя, я рискую проснуться, а тогда весь твой план провалится в тартарары. Поэтому я буду делать все от меня зависящее, чтобы оставаться как можно менее серьезным, что и позволит мне пребывать в уверенности, будто я вижу сон, переходящий в кошмар. Однако во всем этом есть и положительный момент. Воскресные вечера всегда казались мне жутко пресными, а так мы хоть остроты добавили». Лорен засмеялась. «Тебе смешно?» — спросил Артур. «Кончай свои штучки, прекрати разговаривать сам с собой». «Я не разговариваю сам с собой. Ах да, тут привидение. Все равно хватит вести с ним секретные переговоры. Меня это нервирует». «Это она». «Что она?» «Это женщина, и она слышит все, что ты говоришь. Мог бы поделиться с другом той травкой, которой ты накурился. Рули». «Вы так все время общаетесь?» — поинтересовалась Лорен. «Часто». «Что часто?» — спросил Пол. «Я не с тобой говорил». Пол резко затормозил. «Что с тобой?» «Прекрати, честное слово, меня это достало». «Да что именно?» «Что именно?» — передразнил Пол, гримасничая. «Твоя дурацкая манера разговаривать с самим собой». «Я говорю не с собой, Пол, я говорю с Лорен. Прошу, поверь мне». Артур-то окончательно рехнулся. «Пора завязывать, тебя надо спасать». Артур повысил голос. «Тебе все надо повторять по 100 раз. К черту, я просто прошу мне поверить». «Ты объяснишь мне немедленно, если хочешь, чтобы я тебе верил», — зарычал Пол. «Потому что на данный момент ты похож на психа и действуешь как псих. Разговариваешь сам с собой, веришь в дешевые истории про привидения и готов втянуть меня черт знает во что. Поезжай, умоляю тебя, я постараюсь тебе объяснить, а главное, ты постарайся понять». И пока скорая помощь катила через город, Артур объяснял необъяснимое. Рассказал все с самого начала, то есть со шкафа в ванной и до сегодняшнего вечера. Как будто забыв о присутствии Лорен, Артур рассказывал о ней, ее взглядах, жизни, сомнениях, о ее силе, о своих разговорах с ней, о сладости минут, проведенных вместе, об их перепалках. Пол прервал его. «Если она действительно здесь, тебе каюк». «Почему?» «Потому что ты только что признался в любви». Пол пристально посмотрел на друга. Потом продолжил с удовлетворенной улыбкой. «Во всяком случае, ты в эту историю веришь». «Ну, разумеется, верю. А что?» «Да ничего, просто ты по-настоящему покраснел. Я никогда в жизни не видел, чтобы ты краснел». И далее напыщенно произнес. «Мисс, чье тело мы собираемся похитить. Если вы и вправду здесь, должен сказать вам, что мой приятель влип по уши. Никогда раньше я не видел его таким. Заткнись и крути баранку». «Я поверю в твою историю, потому что мы друзья». «И потому что ты не оставила мне выбора. Если уж дружба не годится для того, чтобы делить с другом любой бред, то что она вообще такое, я спрашиваю? Вон он, твой госпиталь, куда теперь? Подъезжай к отделению скорой помощи и паркуйся, включи мигалку». Все трое вышли и направились в приемный покой. Медсестра встретила их вопросом. «Что привезли?» «Ничего, мы приехали забрать кое-кого», — уверенно отозвался Артур. «Кого именно?» Артур представился доктором Бронсвиком. Ему только что была поручена пациентка, некая Лорен Клайн, которую следовало перевести сегодня вечером. Медсестра потребовала предъявить акты о переводе. Артур протянул пачку документов. Она скорчила недовольную физиономию, надо же им появиться как раз к смене бригад.